8. Лыжный подъемник номер 12 торчал из развороченного горного склона, как инопланетный артефакт. Все лифты на пике Медвежьем были выкрашены в зеленый цвет, чтобы не выделялись на фоне растительности. Но никакая маскировка не могла скрыть прямых линий сооружения. На выходе из ущелья между основанием пика и высшей точкой лыжного спуска Кэм ощутил безотчетный трепет. Когда-то, давным-давно, он любил бывать в этом месте. Теперь оно казалось чужим и мертвым. Большой железный ящик редуктора примостился прямо над стеклянной кабиной смотрителя на высоте 4,5 метров. Под двумя рядами канатов, натянутыми между массивными столбами, с равными интервалами болтались 200 кресел-близнецов. Подвесная линия уходила вниз за заросший мелким сосняком хребет. Сиденья со скрипом и стонами раскачивались на фоне серого неба, предвещая грозу. Когда ветер дул в сторону их вершины, жалобные звуки не стихали часами. Кэм отвел взгляд, повернулся к идущей рядом Эрин. Та тоже неотрывно смотрела на подъемник. «На дорогу гляди», — посоветовал Кэм. Из прессованного грунта на поверхность выступали гранитные прожилки, по большей части гладкие, но местами усеянные шишками и ямками, в которые легко было угодить носком. Кэм старался не думать, что каждый их шаг поднимает в воздух невидимую пыль, тучи наночастиц. Из-под ног разбегались кузнечики такой же буро-серой расцветки, как окружающие камни. Насекомых становилось все больше и больше, порой казалось, что сама земля шевелится под ногами. В 50 метрах впереди, словно на перегонки, шли в один ряд Сойер, Мэнни и Голливуд. Эрин жаловалась, когда Альберт отрывался от нее слишком далеко. Но Кэм был доволен. Кто-то же должен задавать темп. Основная группа поотстала, и это на несложном участке. Пригибаясь под сырым встречным ветром, путники продвинулись на запад лишь на километр с небольшим. Кэм оглянулся через плечо. Бакетти не отставал. Все остальные сбавляли ход, озираясь на лыжный лифт. Лоррейн споткнулась и растянулась на земле, пропав из виду за группой фигур. Кэм, заметив, что женщина не поднялась, повернул назад и двинулся на выручку. Эрин прошептала вслед: «Не уходи!» Грозовые облака высосали краски из рассветного неба и окружающего мира. Поляроидные очки, помогающие различать оттенки белого на белом же снегу, делали лес у подножья склона почти черным. Переведя взгляд на синие и красные пятна курток, Кэм заметил, что Прайс стащил с Лоррейн лыжную маску. «Да ты с ума сошел!» «Ей тяжело дышать», — сказал Джим. Кэм опустился на колено и надвинул маску обратно на лицо упавшей. Из-за стекол очков на него смотрели широко раскрытые глаза. Женщина учащенно дышала. Видимо, поняла, что совершила недопустимую ошибку. С левого локтя Лоррейн свисал лоскут разорванной куртки. Валун между мужчинами был исчеркан зигзагами черной, как нефть, крови, словно кто-то оставил роспись. «Мы пока еще в безопасности», — заявил Прайс. Макрейни поддакнул. «Вряд ли мы успели выйти за барьер». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Кэм. «Руку не сломала?» «Дай ей воздухом подышать!» Лоррейн отрицательно покачала головой. Кэм взял ее за запястье, ощупал руку под рукавом до самого плеча, пытаясь обнаружить какой-либо дефект. и кивнул в знак согласия. «Еще где-то болит? Нет? Хорошо. Кто-нибудь, принесите кусок льда!» Прайс не двинулся с места и просьбу пошел исполнять Даг Сильверстейн. «Погоди, дай-ка мне несколько кусков этого шпагата!» — попросил Кэм. Даг подал ему целый моток и заспешил вверх по склону, к границе залегания снегов. Кэм нес в рюкзаке две фляги с водой. Он достал одну и вылил содержимое на рану, смывая наночастицы, которые могли в нее проникнуть. Возможно, Прайс не ошибся, и они действительно не успели пересечь неустойчивую черту, после которой начиналась опасная зона. Однако опыт Кэма подсказывал, что пессимисты живут дольше. «У кого-нибудь есть запасной капюшон или еще что-то?» — спросил он. Накрыв прореху в рукаве парой запасных рукавиц, юноша наложил сверху повязку. Сильверстейн принес целую кучу льда. «Чтоб рука не опухла», — объяснил он, — «а то не почувствует через куртку». «Почувствует». Кэм встретился глазами с женщиной. «Прижимай, пока сможешь, ладно?» Лоррейн кивнула, ее маска шевельнулась, пропуская через себя, как фильтр кофе, слова благодарности. Юноша отвернулся. «Все будет в порядке», — бросил он напоследок. Сойер никого не стал ждать. Мэнни ушел с ним вперед. Однако Голливуд стоял на том же месте, где Кэм видел его в последний раз. Парень склонил голову над помятой свернутой квадратиком картой, которую они подобрали во время вылазки на бензоколонку. Эрин, сидя, отдыхала. Кэм трусцой подбежал к ним, распугивая кузнечиков. Желание оказаться подальше от Прайса и его шайки было настолько сильным, что юноша почти забыл об осторожности. Конечно, разумнее держаться в середине колонны и подгонять других. Но всему же есть предел, даже ответственности. Ничего, догонят, как миленькие. Эрин встала на ноги и посмотрела мимо Кэма на отставших. Его с Сойером подруга очень чутко реагировала на перемены в настроении обоих мужчин. «Спасибо, что подождала». Юноша шлепнул Эрин по заду, та взяла его в руку и так держала некоторое время. Дыхание Кэма вырывалось изо рта, согревалось в густой шерсти бороды, припечатанной к щекам и шее лыжной маской. «Я все-таки не совсем уверен», — заметил Голливуд, когда пара поравнялась с ним. «Похоже, на этом маршруте мы потеряем больше времени». Кэм, не сбавляя шага, пожал плечами. Голливуд опустил карту и побрел следом, не пытаясь продолжать никчемный разговор. Время дебатов закончилось. Впереди, тяжело топающий за Сойером и Мэнни Бакетти, вышел к площадке, засыпанной осколками упавших валунов, у подножия 300-метрового утеса, нависавшего над подъемником номер 12. Кэм и его друзья, по аналогии с логовом Супермена, называли эту скалу крепостью одиночества. Они каждой ложбине и утесу в окрестностях лыжной базы придумали имена: курилка, яйцеломка, райские кущи. Кэм, Эрин и Голливуд ступили на каменную россыпь в том месте, что и Бакетти. На высоте 3000 метров вехами служили аккуратно сложенные стопки камней. Здесь же сваленные в беспорядочные кучи осколки горной породы. Группа дважды теряла тропу. Вся земля была усеяна кусками остроребрового гранита размером от кулака до автомобильного кузова. Кэм в беспокойстве и даже страхе замер на месте, чтобы сориентироваться, но тут заметил, что Сойер с Мэнни уже подошли к лифту. Верхняя остановка подъемника находилась на отметке 2942 метра, что позволяло рекламировать пик Медвежий как самую высокогорную лыжную базу Калифорнии. Реклама почти не лукавила. Пимеш, как его называли местные жители, вне всякого сомнения был ниже Хевенли близ озера Таха, где отдельные участки трассы начинались на высоте 3068 метров. Однако самая высокая часть пика Хевенли находилась по ту сторону границы со штатом Невада. Кэму доводилось спускаться на лыжах с гор повыше и покруче. Экстрим на Пимеже ограничивался полудюжиной оврагов, и на том спасибо. Он наизусть знал каждый маршрут, где кочки для подскока, где пудра. Туристов в малопрестижный дом отдыха приезжало мало, и в этом тоже была своя прелесть. На пике Медвежьем принимали на работу людей, которых фешенебельные курорты вроде Тахо не подпускали на пушечный выстрел. Таких, как Эм, например. «Осторожнее!» — воскликнула Эрин, заглушая стук камней. Кэм оглянулся и увидел, что женщина схватила Голливуда за рукав, не давая ему упасть. Юноша снова устремил взгляд вперед и сам едва не оступился, когда гранитная плита под ногой поехала в сторону. На этих камнях даже кузнечики не прижились. До зимы, в которую ему исполнилось 17 лет, Кэм Нахарро видел снег только в кино и по телевизору. Мальчишке приходилось подниматься выше уровня моря разве что на колесе обозрения или американских горках. Дело было не в деньгах. Кэм с братьями, калифорнийцы в шестом поколении, считались такими же коренными жителями, как их белые соседи. На апельсиновых плантациях и чесночных полях последним в их роду за смешные деньги вкалывал дедушка. Отец закончил университет и поднялся по карьерной лестнице до окружного менеджера оптовой компании, торгующей офисными принадлежностями. Но умер раньше срока от сердечной недостаточности. Глава семьи гордился тем, что ежегодно на неделю увозил домашних в отпуск. Многодетное семейство также нередко путешествовало в Форде Универсале по выходным и праздникам. Отец хотел, чтобы его мальчики усвоили. Мир не ограничивается соседними улицами. Чьи-чьи, а его дети не должны были терпеть лишений. По той же причине он запрещал младшим донашивать одежду старших братьев, хотя, живи они поэкономнее, отцу пришлось бы меньше пропадать на работе. И пусть на Рождество в своих подарочных пакетах братья Нахарро чаще находили нижнее белье и носки, чем игрушки, их внешний вид всегда отличался аккуратностью. Достоинство и ухоженный вид отец ценил превыше всего. Он любил выпить бутылочку пива в гостиной собственного дома с тремя спальнями и в разговорах с братьями всегда упоминал, что дом стоит почти на пляже. Беседы велись исключительно на английском. Вероятно, Кэма не разочаровала полуправда, которой его заманили на пик Медвежий, потому что он привык к отцовским гиперболам. Их район, Валехо, притулился на дальней окраине залива Сан-Франциско, а дом семейства Нахарро отделяли от воды безжизненной застойной зеленой глади речной дельты не меньше трех кварталов хозяйственных построек. Отец Кэма любил океан так же, как сыновей. Скорее, формально, на расстоянии. Он никогда не купался и не рыбачил. На пляже не снимал обуви и не расстегивал рубахи. А если бы и полез в воду, наверняка утонул бы. Старший из рода Нахарро любил смотреть на океан, слушать его, иногда гулять по песку. Проведя детство далеко от моря, среди коров в городишке Бейкерсфилд, он считал личным достижением уже сам факт посещения пляжа. Артура и в голову не приходило, что, декларируя свободу развития для сыновей, он в самом деле искусственно ограничивал их кругозор. Семья ездила в отпуск на юг и север, иногда за сотни километров, но целью поездки всегда была милая отцовскому сердцу экзотика. Пляжный променад Санта-Крус, Диснейленд, пирс, Писма-Бич. Глава семейства Нахарра взрастил поколение равнинных жителей, чьи взоры и мечты были обращены на запад, к бескрайним просторам Тихого океана. Из братьев только Кэм нарушил семейную традицию.